Стратегия номер 9. Все усилия по маркетингу и продвижению могут и должны приносить конкретные результаты. Now, I put this in the middle of the audiobook for one reason. Я вставил эту часть в середину аудиокниги по одной важной причине. Simply as a reminder. Просто хотел напомнить вам. We've already been talking about the fact that everything we do's got to generate results. Мы уже говорили о том, что все, что мы делаем, должно приносить результаты. And at many times and in many ways I've already said this. Я уже повторял это много раз по-разному. But I made this its own strategy. Но я сделал из этого особую стратегию. Because I want to be real clear. Потому что я хочу очень четко донести до вас. Every time we spend money on any advertiser, any promotional activity. Каждый раз, когда мы тратим любые средства на рекламу или любые другие усилия по продвижению, it must generate the maximum return on investment possible. Эти деньги должны приносить максимально возможный процент окупаемости вложений. As we've already talked about, как мы уже раньше говорили, in the days of old, marketing was mysterious. В древние времена маркетинг был чем-то таинственным. But here's your bottom line. Но вот главная мысль. To focus on the bottom line. Вы должны на этой главной мысли концентрироваться. I'll give you a good example. Приведу хороший пример. Client tells me about an exhibition that his company's going to do. Однажды клиент рассказывал мне о выставке, в которой будет участвовать. And he's almost going to tell me that he's ready to kill his marketing people. И он практически говорил, что я готов убить своих маркетологов. Because they come to him and say, look, we need $40,000-$50,000 additional on our marketing budget for this exhibition. Потому что они пришли к нему и сказали, нам на эту выставку нужно 40-50 тысяч долларов помимо бюджета. We need to pay the entrance fee. Нам нужно заплатить плату за вход на эту выставку. Build a new booth. Нам нужно построить новый стенд. Make it really cool. Нам нужно сделать его замечательным. Create new booklets. Нам нужно создать новые буклеты. A whole bunch of different gifts we can give people. Огромное количество разных подарков и сувениров. And the owner's saying, look, well, why? И владелец говорит, но почему, зачем? That's what we've always done. Потому что мы всегда так делали, говорят они. Okay, well, what are we going to do with the customers that we meet? Хорошо, а что мы будем делать с клиентами, которых там встретим? No answer. Ответа не было. Well, what if we meet a VIP customer on the spot? Do we have a technology, a method somehow to get them to a restaurant to start working a deal? А что, если к нашему стенду подойдет потенциальный VIP-клиент? Есть ли какая-нибудь технология, которая позволит уже пригласить его в ресторан и начать говорить о сделке? No answer. Ответа не было. Well, what are we going to do with all the names of the people that we meet after the exhibition? А что нам делать со всеми теми визитками и именами всех людей, которые мы соберем на этой выставке? No answer. Ответа не было. So he says, well, why should we do it? Поэтому он говорит, зачем тогда все это? Well, it's important for our marketing image. Это очень важно для нашего маркетингового имиджа. These days are over. Все, эти дни прошли. Here's the key word I want you to think about. Вот ключевое слово, о котором вы должны думать. Experimentation. Эксперименты. Do not go run an ad. Не надо запускать рекламное объявление. Nationally. Особенно по всей стране. Until you've played with it. До тех пор, пока вы с ним не поиграли. Until you've experimented with it. Пока не поэкспериментировали. And experiment with a lot of things. Вы должны экспериментировать с огромным количеством вещей. Remember, I told you that direct marketing strategies and techniques are much more in demand than the traditional ones these days. Помните, я говорил, что в эти дни гораздо более востребованными являются техники прямого воздействия. The influence of direct marketing. Влияние прямого маркетинга. Whether or not we're talking about the internet. Говорим ли мы об интернете? Telemarketing. О телемаркетинге. Direct mail. О прямой рассылке. And by the way, let me stop here for a second. Да, кстати, позвольте здесь прерваться на секунду. I know that many companies in the former Soviet Union might think, well, those techniques and strategies will not work. Я знаю, многие компании на территории бывшего СССР считают, что эти стратегии не сработают. Absolutely not true. Это неправда. For all three of those, I can give you example after example after example of clients I've got. Я могу называть вам пример за примером среди моих клиентов, которые у меня есть, которые успешно используют эти стратегии. That are rethinking the concept of direct mail. Которые переосмыслили для себя всю концепцию прямой рассылки. Using telemarketers and call centers in an innovative way. Они используют телемаркетологов и колл-центры абсолютно инновационно. And also taking the internet. Кроме того, они активно используют интернет. To use it for something else besides just an information delivery portal. И используют его совсем по-другому, не просто как информационный портал. So back to some of the other direct marketing concepts we're talking about here. И возвращаясь опять к новым технологиям прямого маркетинга. Merchandising's one. Можно сказать, что к ним относится и мерчендайзинг. Of course, exhibitions are another one. Конечно, выставки. And there's about 100 other things you can do. И еще сотни разных вещей, которые можно сделать. To directly contact and work with a client. Для того, чтобы работать с клиентом напрямую. Remember, we were just talking about the fact that it's got to be a one-on-one relationship. Помните, мы только что говорили о том, что отношения должны быть один на один. You've got to think about that every single time you make an expenditure. Поэтому каждый раз, когда вы готовы потратить на что-то деньги, помните об этом. And your advertising and promotion's got to give the maximum return on investment possible. И все ваши усилия по маркетингу и продвижению должны приносить максимально возможный процент окупаемости ваших средств. You know, we talk about all these measurable results. Потому что мы очень часто говорим об этих измеримых результатах. Folks, it's not the amount of exposures that count. Дело здесь даже не в этих затратах. Measurements such as reach and frequency are way out of date. Более того, такие инструменты измерения, как частота или активность, уже давно устарели. And as I said, the mass approach is out of date too. И я уже говорил, что устарел подход массового рынка. Why is that? Почему? Why is it that the trusted friends of marketing? Почему такие друзья маркетинга, которым столько лет доверяли? Television, radio. Телевидение, радио. Newspapers, magazines. Газеты, журналы. Aren't as effective as they used to be. Перестали быть такими эффективными. Как были раньше. Very simple. Все очень просто. As I've already said, it's about being direct. Я уже говорил, что сейчас нужно разговаривать с клиентом один на один. Today in the United States. Сегодня в США. Almost 60% of promotional budgets are spent on direct marketing. Более 60% бюджетов на промоушен тратится на усилия по маркетингу прямого воздействия. We're talking billions and billions of dollars. Мы говорим о миллиардах долларов. Why? Почему? With direct marketing, you can be more creative. Потому что с использованием прямого маркетинга вы можете дать волю творчеству. You can drive innovation further and faster. Вы можете опираться на инновации, продвигаясь вперед. And most importantly, и что самое важное, you can calculate your return on investment easier with direct marketing. С прямым маркетингом вы проще сможете подсчитывать окупаемость ваших вложений.